Биография громко звучит. Определим ее как скромный оммаж. Дань уважения товарищу по наклонностям. Не самое значительное из моих творений. Однако для понимания криминали фундаментальная, насыщенная бесценной фактологической информацией, такое ощущение, что он рассказал вам все как было. Кодичил рассмеялся мне в лицо. Все как было? А что значит все как было? Кому, кроме Господа нашего на небеси, ведомо, как все было? Такой вещи, как все, попросту не существует. Разве мы способны осознать и усвоить все, что происходит с нами самими? Вспомните Витгенштейна. Вы же в Вену приехали, не куда-нибудь. Что Витгенштейн говорил? Могу ли я надеяться, что вы поймете меня, если я и сам себя не вполне понимаю? О криминале выразился еще точнее. Укажите мне человека, который сумеет назвать себя по имени и не ошибется при этом. И Кодичил ласково ощерился. Хорошо зная, сколь обиходно в кругах любомудров личина каверзного парадоксилиста, я решил не поддаваться на провокации и гнуть свою линию, пока силенок хватит. Но факты, которые вы приводите, вам криминали сообщил или нет? Факт? Объясните мне, что такое факт? Опять завел свою философскую волынку Кодичил. Под фактами я разумею даты, фамилии, адреса, в общем, конкретные детали. Положим, подлинное место рождения, имена мамы и папы, университеты, в которых криминали обучался, жены, преподаватели, духовные наставники. Подобные детали доступны любому заурядному исследователю. Не любому. Похоже, вокруг обстоятельств в жизни криминали наворочено порядочно вранья. Вокруг каких обстоятельств? Не вполне ясно. К примеру, как ему удалось просочиться из Болгарии сюда в Вену сразу после войны? Каковы были его тогдашние взаимоотношения с марксистским истеблишментом и политические пристрастия? Один источник противоречит другому, другой — третьему. Кодичил скорчил гримасу. Все это интерпретации. Если вам угодно предаваться буквоедству, разбирайтесь на здоровье, где правда, где ложь. Но сличать фактики и детальки можно и у себя дома. А ехать для этого в Вену, в колыбель лингвистической философии, напрасная трата времени. Мне всегда казалось, вы не только философ, но и историк выдающийся. Ну и что из этого? А то, что у вас наверняка имеются точные сведения о роли профессора Криминали в политической истории XX века. О его роли в истории современной науки у меня сведения точные, а именно тут ему нет равных. Он величайший мыслитель нашей эпохи, но ведь некоторые его теоретические положения туманны и непоследовательны, да или нет? Не знаю ни одного прозрачного и последовательного теоретического положения. Гнутые ножки Кодичилова стула угрожающе скрипнули. Но я не отставал. Речь идет о его связях с коммунистами и иже с ними. Милостивый государь, выслушайте меня внимательно. Взорвался Кодичил. Чтобы осмыслить ту или иную теорию, необходимо прежде осмыслить ее внутренние закономерности и параметры их формирования. Таких параметров два — творческий метод теоретика и специфика момента. Последнюю вы осмыслить не в состоянии, ибо не испытали обсуждаемый момент на собственном опыте. Должен признаться, что, по моим наблюдениям, вы не в состоянии осмыслить и первый. Недаром подмечено, великие ошибки тарят дорогу великим прозрением. Этим я ни в коей мере не хочу сказать, что Криминали наделал много ошибок. Впрочем, мы с вами толкуем о грандиозном мыслителе, о втором Ницше нашего долгого, смутного, умирающего века. Кто осмелится судить и рядить, верно или неверно этот человек, этот надчеловек, понимает и интерпретирует историю? Мы вправе лишь принимать его понимание истории как высшую данность. Вы следите за моей мыслью? Слежу. И согласны с нею? Да нет, не совсем. По-моему, всякая теория подлежит критическому анализу. Так-так, понятно. Герстенбакер, который час? Герстенбакер ошеломленно уставился на Кодичила и выдавил. О, Господи, герр профессор, у вас ведь лекция. Видимо, студенты уже заждались. Ну-с, вот вам и факт из разряда тех, что наш молоденький гость называет конкретными. Тысяча извинений, сударь, мне пора вернуться к моим обязанностям педагога. Кодичил поднялся, чуть не пробив макушкой потолок, и махнул официанту. На лбу у него было написано, что он сыт мной по горло, да и коты. «Последний вопрос», — крикнул я, догадавшись, что мы с профессором вряд ли еще когда-нибудь увидимся. «Вы не соблаговолите выступить в нашей передаче, просто повторить то, что вы сейчас сказали?» «Опять эти льстивые шелкоперьи уловки!» Кодичил настежь распахнул бумажник и расплатился. «Нет, не соблаговолю. Занятой. Я с министрами на короткой ноге. Весьма сожалею, но мне действительно не досуг цацкаться с разными там телеоднодневками. А за советом мы сможем к вам обратиться?» — наподдал я. «Если у нас возникнут сложности, сможем или нет?» «Сложности свои поверяйте мне через Герстенбакера», — Кодичил натянул пальто. «Герстенбакера я вам отдаю на потребу». «Что-что?» — ошалело переспросил я. «Мой юный аспирант любезно согласился сопроводить вас по памятным местам Вены, ибо мнится мне, что они вам будут в новинку. По мере сил он и вашим разысканиям, простите за выражение, посодействует, хотя, боюсь, вы скоро убедитесь, что венцы не выносят чужого любопытства. И убедитесь, что у криминали с нашим городом немногое связано. Судьба его вершилась в иных краях, в других столицах. Но Герстенбакер — отличный помощник и добрый малый. Вдобавок, он, как вы уже слышали, бывал в Англии и знаком с вашей повадкой. Фидерзейн, молодой человек». Кодичил потрепал меня по плечу, крепко пожал руку и пошел восвоясь. Так уходят во свояси выдающиеся профессора сквозь кофейную залу, набитую выдающимися коллегами-профессорами, сдержанно приветствуя выдающихся коллег-профессоров. Затем его фигура обозначилась в раме витрины, вырулила на простор церковной площади и горделиво, истово, размашисто, а от себя добавлю гневно, почесала к университетским корпусам. Увы и ах! Я позорно провалил первый тур охоты на Басло криминале. Глава 4. Лишь Герстенбакер сидел напротив. Добыча ускользнула. Остался лишь юный Герстенбакер. Он сидел напротив, в стоячем своем накрахмаленном воротничке, и преданно заглядывал мне в глаза. Судя по всему, ждал, когда я с ним заговорю. И я заговорил. Английский язык профессора Кодичила и вправду безупречен. О да, считается, что лучше его английским в наши дни никто не владеет. Щенячьим восторгом ярко выраженного германского аспиранта ответил Герстенбакер. А у вас? У вас есть на сегодня какие-нибудь планы? Вена вам, наверное, в новинку. Я тут первый раз. Превосходно. Значит, для затравки я вам покажу достопримечательности, которые полагается осматривать, а потом те, которые вам на самом деле хотелось бы осмотреть. Предупреждаю, испанская школа верховой езды на ремонте, и Бельведер покамест закрыт. Но в Вене, знаете ли, еще много всякой всячины. Он вынул из нагрудного кармашка малюсенькую шпаргалку. Начнем, если вы не против, с Хофбурга. А дальше последуем этому списку. Уверен, наша шальная Вена придется вам по душе. Ну что, тронулись? Я понимал, что прогулка по шальной Вене ни на шаг не приблизит меня к Баслу криминале. С другой стороны, если даже Лавиния столь бесстыдно предалась туризму, мне-то какой смысл упираться? И опять-таки, неспроста ведь профессор Кодичил, демонстративно отказавшись сотрудничать со мной, тем не менее велел своему молодому аспиранту всячески меня обихаживать. Коль скоро Герстенбакер еще околачивается поблизости, и на Кодичеле, похоже, рановато ставить крест. — А, была не была, — воскликнул я, — тронулись. — Видерзейн, майне герен, — напутствовал нас метрдотель, и мы, два неофита священных таинств, покинули тайный слет академической элиты и вышли из кафе на Зимнюю улицу. Герстенбакер сразу поднял воротник пальто, круто развернулся и, чеканя шаг, двинулся по Рингштрассе. Вдоль парадных архитектурных шеренг, выстроенных в конце XIX века при Габсбургах для государственных и частных, научных и политических, театральных и музыкальных нужд. Не сбавляя хода, Герстенбакер включил звуковое сопровождение. Когда-то здесь высились крепостные стены, защищавшие Европу от турецкого ига, и посему именно здесь венценосные Габсбурги, монархии большинства мировых держав, утвердили престол своей империи. Прямо перед вами университет. Советую как-нибудь его посетить, и особенно актовый зал с портретами великих профессоров прошлого. Посещу, как только смогу. Вот Бургтеатр, вот дом парламента, вот ратуша. Такова наша Вена. У стен ратуши шумел рождественский базар, где неистовствовали продавцы печеных каштанов и жареных сосисок. Прилавки ломились от витых разноцветных свечей, резной народной утвари, серебристо-золоченых елочных игрушек, пакетов с бисквитным печеньем. Я притормозил, чтобы полюбоваться апофеозом кича, лотком, обитым розовой материей, на котором расположилось целое полчище розовых игрушечных зайцев. Рядом стояла светловолосая красотка в костюме розового зайца и томно поглаживала предплечье куклой-варежкой в виде зайца, выманивая деньги у глазеющих на нее детишек. «Прелесть какая!» Я обернулся к Герстенбакеру, но тот куда-то исчез. Оказалось, ушел далеко вперед своей чеканной поступью. Я догнал его. Прямо музей естественной истории. За ним музей истории искусств, напротив — Хельденплац. Упорно бубнил Герстенбакер, не смущаясь тем, что его никто не слушает. Последнее название пробудило во мне неясные ассоциации. Хельденплац — просторная площадь у дворца Хофбург. Не тут ли толпы ликующих австрийцев внимали Адольфу Гитлеру в 1938, когда страну заполонили его молодчики в монашеских одеяниях? А теперь сюда со всех концов города стекались приезжие, в основном из Японии и Соединенных Штатов Америки. У тротуара выстроились по струнке вместительные автобусы новейших марок, оснащенные центральным отоплением, туалетами, кухнями, телевизорами, дома на колесах. Кучера Ландо обмахивали хлыстиками лошадиные крупы, зазывая прокатиться. По площади шарахались крупные поголовья туристов, погоняемые зонтиками породистых экскурсоводж в тирольских юбках. «Хелло, хелло, меня зовут Анжелика, красивое имя, не так ли?» — голосила одна из них по-английски, обращаясь к катаре измученных штатовских пенсионеров. Бурные аплодисменты. «Да, красивая, очень красивая. Посмотрите, пожалуйста, на мою юбку, фольклорная юбка, не так ли?» — аплодисменты. «Да, фольклорная, очень фольклорная». Я стал слушать дальше. «Нам с вами предстоит увлекательная поездка по маршруту Хофбург-Шонбрун-Голубой Дунай. Очень увлекательная! Я...» — аплодисмент. «Вы, конечно, знаете, кто такие Габсбурги. Помните императрицу Марию Терезию? Даром, что она была женщина, при ней империя процветала и усиливалась». Возгласы одобрения. «Но потом начались всякие неприятности. Помните 889-й трагедию Майерлинга?» «Помним, как сейчас помним». «Ну, еще б вам не помнить молодого эрцгерцога Рудольфа и его нежную малютку, баронессу Марию, которые покончили с собой в охотничьем домике. Покончили, я?» — возгласы соболезнования. «И с тех пор мы перестали усиливаться, но продолжали процветать. Еще как продолжали. Отсюда мораль. Пусть у австрийцев перспективы паршивые, зато нация самая шальная и передовая». Аплодисменты, переходящие в овацию. Кто-то изо всех сил дернул меня за рукав. Герстенбакер, который вовсе не выглядел ни передовым, ни тем более шальным. Да уж, в 89-м перспективы открылись такие, что мы мигом ошалели и передвинулись, — сказал он, буксируя меня к Хофбургу. Но и отрезвели, и поумнели при этом, надеюсь. Быть передовым — не столь уж завидная участь. Мы вошли во дворец и принялись кружить по запутанному лабиринту актовых залов, присутственных палат, орденских хранилищ и имперских сокровищниц. Франца Иосифа, к примеру, не назовешь передовым государем. Он запретил устанавливать в Хофбурге телефоны и унитазы, проводить электричество. Пока он и его эпоха не отправились к праотцам, освещение тут было сугубо факельное. Давайте спустимся в склеп капуцинов, в усыпальницу Габсбургов, где покоятся их останки за исключением сердец. Сердца вынимали из тел и погребали отдельно. «Да и шальным Франца Иосифа не назовешь», — продолжал Герстенбакер, едва мы очутились в склепе. «Он жил во дворце аскетом, в одной единственной комнате, и бессильно наблюдал, как идет прахом его империя. Ибо карточный домик вековечной Европы спроектирован именно в этих стенах. Вы и сами знаете, когда-то мы были Европой, Европа нами. Нам подчинялись Испания, Голландия, Италия, Балканы. Их судьбы вершились здесь. Нет, не в склепе, естественно, наверху, где теперь обосновался Вальдхайм. Вот как? Гений забывчивости? Что-то забывается, а что-то помнится до сих пор. Канувший император, эрцгерцоги, вельможи, дипломаты, бюрократия, полиция, чиновничество, личные дела, кодексы уголовные, торговые, цензурные. Вроде нынешнего Брюсселя. Не вроде, а один к одному. Европейское сообщество. Мы в него, кстати, вот-вот вступим, а значит, опыт минувшего еще пригодится. Пригодится, пригодится. Ну что ж, я дал вам ощутить атмосферу прошлого, а теперь дам ощутить атмосферу настоящего. Герстенбакер сверился со шпаргалкой. Я вам все-все дам ощутить, не волнуйтесь. И всего за несколько часов Герстенбакер ухитрился выполнить обещание. Дал мне ощутить все-все, причем с такой полнотой, что мои чувства еле выдержали. Сумрачный, мистический алтарь готики и светоносный, отрадный алтарь барокко. Бейдермайер — искусство буржуа, и Югеншпиль — искусство нонконформистов. Дал ощутить кальвинизм, дал ощутить новый эротизм, дал ощутить Эгона Шиле и Густава Климта. Дал ощутить Соломею и Юдиф. Он показал мне кафе «Централь», где сиживал в задумчивости Троцкий. Показал излюбленный столик Крафт Эббинга. Показал дом Густава Малера. Показал разграбленную временем амбулаторию Зигмунда Фрейда на Берггассе 19, где бывало возлежали сексуально недужные, рассматривая изображения Минервы и городские пейзажи Трои. Прокомментировал доступное взору ныне, доступное взору когда-то и недоступное взору, но оттого не менее насущное. Вытащил меня на минутку за городскую черту в Венский лес, где давно изгладился случайный след Фрейдова велосипеда, однако маячила среди дерев табличка с незамысловатой надписью на этом месте. 24 июля 1895 года доктору Зигмунду Фрейду открылась тайна сновидений. Мы метались от одной достопримечательности к другой, от другой к пятнадцатой, ждали трамваев, ловили такси, а я все тщился завязать с милейшим, расчудесным молодым Герстенбакером откровенный разговор о Басло-криминале. И он не противился. Он готов был ответить на любые вопросы, но, к несчастью, всякий раз отвлекался и перескакивал на другую, гораздо более существенную тему. «Слушайте, вы не в курсе, где криминале останавливается, будучи в Вене, и с кем общается, — спрашивал, например, я. — А он разве бывает в Вене? — Ну, профессор Кодичел сказал, что бывает. Вена — перевальный пункт его кочевий, помните? — Пункт кочевий или промежуток пунктуации, как правильней? — Да, коль скоро мы заговорили о кочевьях, хотите увидеть дом с кочаном на крыше? — Правильней — пункт кочевий. — А в каком смысле с кочаном на крыше? — В том смысле, что у него на крыше кочан. — А почему у него на крыше кочан? — А потому что у него на крыше кочан. Вот так задумал Йозеф Мария Ольбрих. — Кто-кто задумал? — Ольбриха не знаете. Друга Отто Вагнера? По отдельности им бы ни в жизнь не выстроить сецессион. — Как же, как же. И все-таки где останавливался криминале, когда приезжал в Вену? Понятия не имею. А с кем общался? Разве он с кем-нибудь общался? Думаю, что да. А вы сами с ним не знакомы? Я сам не знаком, конечно. На мой взгляд, именно сецессион является переходным звеном между венским барокко и венским модерном. Вы опять про кочан. Хотите его увидеть? Знаменитый дом. Ваша взяла, Герстенбакер, сломался я. Показывайте ваш дом с кочаном на крыше. Здание, к которому доставил меня Герстенбакер, собственно, и оказалось прославленным выставочным залом «Сецессион». Девиз «Мое искусство веку, моя свобода искусству», чей металлический купол действительно напоминал формой кочан капусты. Мы вошли внутрь, туда, где в 1890-е годы венское барокко плавно перетекло в венский модерн, туда, где зарождалось искусство юных, ныне плавно перетекающее в искусство престарелых. Выдержав уважительную паузу, я спросил, а профессор Кодичел, он-то с криминале общается? Не, по-моему, уже не общается. По-моему, тот теперь не часто к нам приезжает. А знаете, кто оплатил эту постройку? Ну и кто же оплатил эту постройку? Отец Витгенштейна. Хорошо. Теперь он к вам не часто приезжает. Тогда где его можно отыскать? На мой взгляд, в могиле. Он ведь умер. «Бросьте, Герстенбакер, я не о Витгенштейне старшем толкую», — разозлился я, — «а о профессоре криминале, и хватит юлить». «Ну, что вам на это ответить, ума не приложу», — с видом оскорбленной невинности сказал Герстенбакер. «Вы знаете, что Людвиг Витгенштейн и Адольф Гитлер учились в одной школе?» «Ума не приложу». «Что-что?» Витгенштейн и Гитлер учились в одной школе, да, в городе Линц. И если бы Гитлер в школе получше успевал, сейчас он мог бы быть профессором философии в вашем Кембриджском университете. Оригинальная мысль. Значит, если бы Витгенштейн успевал похуже, ему пришлось бы развивать свои концепции о мире человека и мире языка на Нюрнбергской скамье подсудимых. «Теоретически это вполне вероятно», — сказал Герстенбакер после недолгих, но мрачных раздумий. «Однако фактологически не слишком правдоподобно. А вот в Кембридж он наверняка не попал бы, и венский философский кружок никогда бы не собрался». Едва мы покинули сецессион, Герстенбакер взялся за свое. «Теперь, если вы не против, мы отправимся к театру, в котором представляют кошек». «А что еще за театр, в котором представляют кошек?» «Вы не слыхали про кошек?» «Кошек сочинил Эндрю Ллойд Уэббер». И, наконец, я догадался, что происходит. Герстенбакер, несомненно, сам по себе славный малый, но он явно получил от Кодичела строжайший наказ любой ценой воспрепятствовать моему расследованию обстоятельств жизни криминале. «Вы очень любезны, господин Герстенбакер. Но на сегодня с меня довольно Вены имперской, Вены барочной, Вены сецессионной, Вены фрейдистской. А наслаждаться Веной Эндрю Ллойд Уэббером мне не с руки. Единственное, на что я бы посмотрел с удовольствием, это Вена криминали. А Вены криминали не существует. Не существует? Он жил здесь после Второй мировой войны, я не отрицаю. Но целостной Вены тогда не существовало. Хоть не отрицаете, что жил, и на том спасибо. А почему тогда не существовало целостной Вены? А потому что вместо одной Вены было четыре зоны — советская, американская, британская и французская. Ага. Теперь нам с вами необходимо отправиться к Голубому Дунаю. Не чувствую такой необходимости. Позвольте, — обиделся Герстенбакер. Кто не видел Голубого Дуная, тот не был в Вене. За мной, в Нусдорф. И мы сели в трамвай до Нусдорфа, вылезли из трамвая, дошли до самого конца обветшалой дамбы, но Голубого Дуная так и не обнаружили, ибо, о чем вы, наверное, и без меня знаете, на дворе эпоха путешествий, цвет у Голубого Дуная нисколечко не голубой. Может, потому-то предусмотрительные предки нынешних венцев и выдворили Дунай из города, отведя его в окраинное бетонное русло. Там его окрас не мозолил глаза и позволял распевать песни о Дунае, не вступая в ежесекундные конфликты с очевидностью. Мимо дамбы безучастно текла бурая, замусоренная вода. Обманутые японские туристы, высадившиеся на берег неподалеку от нас, даже не стали расчехлять фотоаппараты, невзирая на понукание юбчатой экскурсоводши. «Он же рыжий!» — сказал я. «Он рыжий и грязный!» «Да», — согласился Герстенбакер. «Зато при определенном освещении сразу голубеет». Мы повернулись и побрели к берегу. «Герстенбакер!» — окликнул я. «Вы сами-то хоть раз видели, как голубеет Голубой Дунай?» «Я не видел, потому что родился и вырос в Граце». «А кто-нибудь из ваших друзей и родных видел?» «Нет, никто не видел. Но все жители Вены знают, что Голубой Дунай — голубой». «Так это он для приезжих голубой», — сообразил я. «А для местных тоже. А теперь, если вы не против, приглашаю отведать молодого вина Хойриге. В Халлингене есть одно местечко, куда его поставляют с лучших виноградников». «Герстенбакер», — окликнул я, когда мы уселись в такси. «Я правильно догадался, что вы, как безвестный аспирант выдающегося профессора, обязаны заботиться, чтобы я ни шиша не выведал о Басло-криминале?» «Возможно, возможно. Уверен, местечко вам понравится. Мы выпьем по бокалу другому, и я, если хотите, объясню вам, почему Голубой Дунай голубой». «Конечно, хочу. Ой, кстати, это вино очень хмельное. Его полагается закусывать поросятиной. Вам вероисповедание разрешает?» Я уставился на него. «Вероисповедание? Вы имеете в виду рацион Джейн Фонды?» «Ничего, поросятина не повредит. Отлично. Впереди упоительный ужин». И Герстенбакер не соврал. Местечко в Хайльгене оказалось двухэтажным трактиром. Из тех, чьи хозяева извещают, что к ним поступила новая партия молодого вина, вывешивая у двери вязанку хворост. Мы уселись на жесткие деревянные скамейки посреди громадной харчевни. Интерьер был выдержан в крестьянском духе. Фольклорный ансамбль в кожаных портках наигрывал на разнокалиберных трубах, дудках, поленьях и лобзиках. Герстенбакер поманил наливную подавальщицу. Под ее передником круглился кошель, в интересном финансовом положении, и заказал ей целую обойму вин. Мне открылось, что молодой Герстенбакер — ходячая энциклопедия в вопросах виноделия, как и в иных вопросах, не касающихся Баслу Криминаля. Фужерами и полубутылками, вливая в меня всевозможные марки и урожаи, он точно одержимый сыпал названиями виноградных делянок, давилин и сортов, и чем дольше мы дегустировали, тем одержимей стрекотал Герстенбакер. «Ах, да, почему голубой Дунай голубой?» — спохватился он. «Надо заметить, Штраус написал вальс «Голубой Дунай» после того, как германцы нас разгромили, и австрийская мощь пошла на ущерб. Тут-то Дунай и заголубел по-настоящему. Вот оно что! Затем принцип застрелил эрцгерцога в Сараеве. Затем, в 18-м, у нас отняли корону, земли, славу. Вы, англичанин, вам эти чувства должны быть понятны. Да, пожалуй, нас многое роднит. Но и разделяет многое. Мы потеряли все. Цель, смысл, прошлое, настоящее. Остались лишь музыка, грезы, мечтания. И голубой Дунай заголубел с удвоенной силой. Герстенбакер кивнул. А потом в 45-м мы потерпели очередное поражение, превратились в нуль без палочки, в оккупированную страну. Из наших душ вытравили память о войне и память о мире. Голубой Дунай, голубой потому только, что мы по привычке зовем его голубым. Нет теперь города Вены. Есть красивые фразы о городе Вене. Давайте-ка еще вот этот сорт попробуем. Не прошло и получаса, как стоячий воротничок Герстенбакера решил прилечь. Очки скособочились, а язык распоясался. Скажите на милость, вы не бывали в поместье Хауарт? Бывал. Правда, живописное поместье? Я б туда с удовольствием съездил. Мне диссертацию нужно писать. Ну и в Пенсхерст бы съездил, и в Гарсингтон, и в Чарльстон, и в Кливден для комплекта. Добро пожаловать. Тема, конечно, благодатная. Поймите, все ваши крупные мыслители в основном дворяне. Граф Рассел, Мур и так далее. От избытка свободного времени они ставили перед собой нестандартные проблемы. Думаю ли я, о чем говорю, когда говорю о том, что думаю, не является ли луна головкой сыра Рокфор и так далее. Витгенштейн был от них без ума. Я смотрю, вы тоже. Коли вам потребуется помощь в оформлении командировки, я... Вы считаете это реально? Герстенбакер заискивающе уставился на меня сквозь перекошенные очки. Вы сможете переговорить с британским послом на ближайшем рауте? С послом-то навряд ли. Дипломатов я не больно жалую, а в телекомпании замолвлю словечко. Мы вам оплатим проезд. Вы с нами поделитесь парочкой сенсаций относительно Басла Криминали и гуляйте по английским поместьям, сколько влезет. Герстенбакер заметно скукожился. Поверьте, я вас не обманываю. Даже если б Кодичел позволил, мне о криминале ничего не известно. Кажется, клюнуло, — обрадовался я. Вы, как аспирант выдающегося профессора, скромный аспирант, безвестный, непосредственно участвуете в его студиях. Посредственно. Хорошо, в чем заключаются ваши аспирантские обязанности? Ну, я принимаю экзамены у студентов Кодичела и проверяю их семестровые работы, когда он в отъезде, веду семинар. И часто вы ведете семинар? Часто, ведь он часто бывает в отъезде. Профессору его уровня много приходится разъезжать, судьба такая. А я тем временем вместо него лекции читаю, книги пишу. Я выпучил глаза. «Пишете книги? Вместо него?» Герстенбакер тоже по-совиному вылупился на меня поверх очков, изумляясь моему изумлению. «А профессор Кодичел — человек занятой. Он консультирует министров, посещает конгрессы, заседает в ответственных комиссиях. Еще и книги самому писать времени не напасешься». В этот момент фольклорные игрецы, достигнув высшей стадии экстаза, выхватили топоры и изрубили поленья в щепу, после чего принялись отвешивать затрещины сперва себе, потом друг другу. Рапсодия тяжких телесных повреждений в темпе аллегретто. «Ух, и характерная музыка, вы только послушайте», — сказал Герстенбакер. «Моцарт и Штраус — это лицевая сторона медали». «Я уж чувствую. Я и сам был на грани экстаза». «Значит, вы утверждаете, что сочиняете книги вместо Кодичела?» «А профессор под ними подписывается. Подписывается, если у него нет принципиальных замечаний по тексту. Если есть, я обязан переделать книгу заново. А когда она выходит, подчас рецензирую ее в какой-нибудь газете». «Ну и порядочки у вас. Жуть! Вы надрываетесь, а он стрижет купоны. Не так все просто. В один прекрасный день я удостоюсь степени, стану выдающимся профессором, заведу кучу аспирантов, и они будут писать книги вместо меня. Тогда-то вы и отыграетесь». «Конечно!» — он завертел головой, высматривая подавальщицу. «Вы далеко не все сорта попробовали. Например, потерпите минуточку. У меня принципиальный вопрос. Биографию Басло Криминали тоже вы написали?» «Я?» — удивился Герстенбакер. «Да нет, что вы. Я ведь сказал, про Криминали мне ничего не известно. Я пишу книгу Кодичела о британской эмпирической философии и английской загородной усадьбе». «Понятно. А кто в таком случае истинный автор биографии Криминали?» «Ума не приложу». «А вы приложите, не стесняйтесь». «Сам Кодичел?» «Да нет, не похоже что-то. Не таков Кодичел, чтобы писать свои книги собственноручно». «Другой аспирант?» «У Кодичела много аспирантов?» «Совсем немного. Но эта книга пятилетней давности. 5 лет назад я еще мужал в родном Граце. И ходил в коротких штанишках», — добавил я про себя. «Молодой Герстенбакер, чей парадный костюм изгваздался до состояния маскарадного, он на глазах утрачивал жалкие остатки взрослости». «Вот она разгадка», — сказал я вслух. «Книгу Кодичела сочинил вовсе не Кодичел, потому он и открещивается от участия в передаче о Криминале, боится, что подлог выплывет наружу». Герстенбакер сжал виски ладонями. «Какой еще подлог? Это действительно книга Кодичела. На обложке поставлена его фамилия. Аспирант писал ее за Кодичеловым столом, следуя Кодичеловым указаниям, пользуясь Кодичеловой картотекой, Кодичеловыми подходами и методикой, руководствуясь Кодичеловыми советами и поправками. Профессор открещивается по другим причинам». «По каким?» «А по таким, что вы человек чересчур молодой и чересчур иностранный. По его мнению, вы не способны должным образом осмыслить столь масштабную фигуру, как Криминали. Вдобавок он с недоверием относится к средствам массовой информации вообще. На Австрию возводят много напраслины, укоряют нашего президента в старых грешках и тому подобное». «Неудивительно. Я вот до сих пор не способен должным образом осмыслить, почему голубой Дунай голубой». Герстенбакер посмотрел на меня, усмехнулся и кивнул. «Вы не способны осмыслить, что тут у нас творится, ибо мы вам чужие. Вам, англичанам, повезло с отечеством, вы развивались по прямой. Вы не мыкались с нашими историей, философией, политикой. Кодичел в толк не возьмет, чем криминале может заинтересовать британских телезрителей. Кодичелу ваши «думаю, что говорю, говорю, что думаю» до лампочки. Но ведь в последнее время англичане не противопоставляют себя европейцам. А проку? Вырыйте под Ла-Маншем хоть 5 туннелей. К Европе вы ни на шаг не приблизитесь. К той Европе, которая прошла огонь, воду и медные трубы, которая отлично помнит, что у нее было, и отлично сознает, что ей осталось. — Ну, валяйте дальше, — сказал я. — Мы почитаем тех, на чью долю выпали тяжелые испытания. Тех, кто старше, чем мы, тех, чья молодость была сплошным кошмаром. Вы никогда не постигнете, что значит жить в мире с неустойчивой историей, в мире, где твой опыт и убеждения сегодня верны, а завтра неугодны, где любая мысль, любой поступок — смертельный риск, где изменники ходят в патриотах, а патриоты — в изменниках. Ну, допустим, я этого никогда не постигну. А вы? Вы что, настолько умнее меня? Умнее. Я вырос в стране хамелеонов. Мы меняли национальности, как перчатки. Австрийская перчатка, германская, русская, американская, французская, британская. Реальность расслаивалась, и мы привыкали к каждому слою в отдельности и ко всем вместе. Представьте себе Вену 47-го. Страшный, слоистый город. 47-го? В 47-м криминали сбежал сюда, из Восточной Европы. Герстенбакер окинул меня долгим взглядом. Нет, из Восточной Европы ему сбежать не удалось. Как не удалось? Вы сами говорили. Не удалось, потому что Вена входила в состав Восточной Европы, помните? Не помню. Я тогда еще не родился. Если б вы родились здесь, а не в Англии, помнили бы. Криминали приехала в Вену легально. С востока на восток не сбежишь. Однако отсюда и до запада был рукой подать. Вы правы. К примеру, в центральном районе, где расположен университет, власть менялась ежемесячно, и едва она переходила к русским, многие бросали свои дома и переезжали в гостиницы других оккупационных зон. Сами знаете, что за люди русские. При них особо не разгуляешься. Словом, из зоны в зону можно было перемещаться свободно. Вот именно. Ты входил в парадную дверь на русской территории, но если у тебя имелся ключ от задней двери, ты мог открыть ее и очутиться в Америке. Видимо, криминали заполучил этот ключ и входил то через парадную дверь, то через заднюю. Не он один. Как я уже сказал, жители Вены на собственной шкуре выучились нырять из одного слоя в другой. Теперь ясно, отчего нам не понутру ваш расспрос. Мы выучились помнить, но забывать выучились тоже. А профессор Кодичел? Он, как и прочие, наловчился забывать и помнить. Герстенбакер по-совиному посмотрел на меня сквозь стекла очков. Наловчился. За профессором Кодичелом, как и за всеми прочими, в те времена водились делишки, о которых лучше бы не вспоминать никогда. И он с этой задачей справляется мастерски. Бог ты мой! И за Кодичелом! Он жил в эпоху Гитлера. Конечно, конечно, забывчивость мало-помалу входит в привычку. Сомнительные делишки лучше похоронить в прошлом, и вся недолга... «Вам так кажется?» — Герстенбакер зачем-то расправил плечи. «Нет, мне так не кажется, но я вырос в бесхитростной стране. Что с меня возьмешь? А вам так не кажется?» «Так кажется профессору Кодичелу. А я, как ни крути, его аспирант. И пользуетесь Кодичеловыми подходами и методикой? Да, пользуюсь. А самостоятельно вы думать умеете? Умею ли я думать? Герстенбакер опешил. Умею. Я думаю, вы изрядно устали. И крестьяне что-то расшумелись не в меру. Или я не прав? Бросьте, Герстенбакер. Нам с вами еще расспрашивать и расспрашивать, иначе прошлое настигнет и нас. Простите, — перебил Герстенбакер, — я должен расплатиться, вызвать такси и отвезти вас в гостиницу. А завтра осмотрим остальные венские достопримечательности. Вы ведь даже дворца Шонбрунн не видели. Часа через два я ощутил подошвой альпийскую кручу, протиснулся меж увалов, продрался сквозь карликовый перелесок и ухнул в глубокую кустистую теснину. За мною гнался милостивый герр-профессор, доктор наук Кодичел, в зеленой плащ-палатке с охотничьим ружьем на изготовку и со сворой легавых на поводке. Несмотря на его тучную комплекцию, расстояние меж нами сокращалось, ибо профессор, знающий местный рельеф как свои пять пальцев, выбирал короткие пути, а я — обходные. Легавые захрипели прямо за спиной. Ружейный выстрел оттяпал ветку с ближайшего дерева. Я стал как вкопанный, обернулся и крупным планом увидел разгоряченную злобную физиономию преследователя. В меня вдруг вселилась удаль Джеймса Бонда. Я солдатиком сиганул в стремительную пенистую реку, сбегавшую по склону под углом 44-46 градусов. Поток подхватил меня и потащил прочь. Кодичел, оставшийся на берегу, бессильно сучил кулаками. Ледяную стремнину вспарывали каменные перекаты, которым вздумалось поиграть мною в расшибалочку. Но радость чудесного избавления немало от этого не померкла. Внезапно скала рванулась вверх и назад, огромный водопад изверг меня в горное озеро, в центре коего, точно над сливом ванны, вихрилась воронка. Я забарахтался, заорал «помогите», но добрая волна обняла меня и вынесла из опасной зоны. Стуча зубами и обливаясь потом, я отчаянно погреб к берегу, схватился за нависшую над озером ветку, кое-как выкарабкался на песчаную отмель и рухнул без сил. «Присаживайтесь, скушайте пирожное!» Надо мной учтиво склонился невесть откуда взявшийся Герстенбакер в двухметровом стоячем воротничке. «Меня преследует профессор Кодичел», — пожаловался я. Герстенбакер преклонил колено, снял с меня плащ, чуть-чуть встряхнул его и вернул абсолютно сухим. «Так-то лучше. А теперь мы с вами отправимся на Берггассе-19». «Но что мы забыли на Берггассе-19? Вас желает осмотреть профессор доктор наук Зигмунд Фрейд». «Зато я никакого профессора доктора наук Зигмунда Фрейда не желаю осматривать. Полегче на поворотах. Из-за вас профессор доктор наук Фрейд отменил сеансы с Дорой и Человеком-волком. Он любезно пригласил вас под священный кров своего частного жилища, дабы попользовать во все тяжкие». «Попользовать? Что такое попользовать? Он поможет вам вспомнить все, о чем вы навострились забывать». «Нет уж, увольте. Не хочу я в гости к профессору доктору наук Зигмунду Фрейду», — выкрикнул я в Герстенбаккерово ухо. «Нет уж, увольте! Не хочу я в гости к профессору доктору наук Зигмунду Фрейду!» — выкрикнул я в кромешную тьму, жару и духоту незнакомой комнаты. На оконном стекле трепетал отблеск оранжевого зарева. Точно где-то совсем рядом сиял неоном столичный город. Где я? Ах да, я в Вене, на родине вальсов и цукерторта, розовых зайцев и голубого Дуная. Именно здесь, почти сотню лет назад, доктору Зигмунду Фрейду открылась тайна сновидений. Я обливался потом и стучал зубами под перекрученным казенным одеялом в заоблачной светелке отеля «Фон Трапп». Я сразу понял, что делать. Нажать на аварийный подоконник под кнопкой и эвакуироваться, избегая лифт. На родине профессора, доктора наук Зигмунда Фрейда и в таких простых вещах не мудрено запутаться. Забрезжило долгожданное утро. Я встал, побрился, оделся и спустился на первый этаж, к буфетному столику. Наложив на тарелку фруктов, ветчины, салата, я направился к столику, но тут же заметил, что в одном из кресел сидит какой-то человек. Тихо и недвижно сидит он в вестибюле, как если бы провел всю ночь в терпеливом ожидании. Я узнал молодого Герра Герстенбакера. После вчерашнего он освежил воротничок и нафуфырил бабочку. «Давно ждете?» — спросил я, приблизившись. Герстенбакер вскинул лицо. «Я только что вошел, но посовестился тревожить вас в такую рань. Выпейте со мной кофе. Спасибо, я тороплюсь. Я заехал сказать, что, к сожалению, не смогу составить вам компанию. Я бы с радостью и сегодня с вами погулял, но профессору Кодичелу вдруг понадобилась моя помощь в очень важном деле. Ну, чашечку выпить недолго. Кодичел перебьется. Я также вынужден передать вам его устное послание». Он велел сообщить, что накладывает строжайшее вето на съемки программы о криминале. «Накладывает вето?» «Он тщательно изучил ваш проект и нашел его неприемлемым», — затравленно пояснил Герстенбакер. «Присядьте». Я отвел его к столику, на котором дымилась моя чашка, и указал на высокий табурет рядом. «Может, все-таки кофейку?» «Нет, спасибо». «Он говорит, вы рассматриваете этого титана не с тех позиций. Если криминале вообще стоит популяризировать, то, во всяком случае, не вашими руками». «А вам не трудно передать профессору Кодичелу ответное послание? Сообщить, что передача состоится вне зависимости от его согласий или несогласий. Он важная фигура, знаменитый профессор. К нему прислушиваются в правительстве. Он всех законников знает. С Вальдхаймом на короткой ноге. Да будь он хоть государем всея Руси. Передача состоится. Он намерен подать официальный протест вашему послу. А посол уж вам наставит палок в колеса. Ведь Кодичел — экс-председатель общества австрийско-британской дружбы. Фу ты, ну ты! Даже если его придется переименовать в общество австрийско-британской вражды, передача все равно состоится. Наших дипломатов на испуг не возьмешь. Надеюсь, что не возьмешь». Герстенбакер помолчал, как бы собираясь с мыслями. «Пожалуй, я все же выпил бы немножко кофе, полчашечки. Я ни при чем, поверьте, я всего лишь его аспирант. Я не имею на него морального влияния. Верю, но ни в чем вас не виню. Очевидно, Nada Productions — богатая телекомпания». Герстенбакер опасливо наливал себе в чашку сливки. «Богатейшая. И вы, несмотря ни на что, готовы устроить мне поездку в Англию? Сегодня же переговорю с продюсером. В Британии эта дама пользуется огромным авторитетом. У нее все схвачено». Поколебавшись, Герстенбакер залез во внутренний карман черного пиджака и вынул оттуда запечатанный конверт. «Это вам». Я надорвал конверт. В нем лежала обычная каталожная карточка. На ней были записаны имя, фамилия Шандер Холло и невразумительный адрес без всяких комментариев. Что это? Кто такой Шандер Холл? 5 лет назад он учился в аспирантуре под руководством Кодичела. Я с позаранку наведался на кафедру и отыскал эту карточку в архиве. Я взглянул на нее повнимательней. Вы хотите сказать, он и есть автор книги о криминале? Судя по всему, да. Заметьте, он из Будапешта. И криминале оттуда же. Так адрес будапештский? Этот человек венгер. Он позанимался у нас несколько семестров и вернулся домой. Будапешт, конечно, не ближний свет. Но коли вы не поленитесь и съездите туда, Холл, возможно, ответит на все ваши вопросы относительно криминали. А в Вене вы ничего не добьетесь. Я посмотрел на карточку с благодарностью и положил ее в карман. Вы отличный парень, Герстенбакер. Что называется, свой в доску. Ваше здоровье! Зовите меня Францем Йозефом, вспыхнул Герстенбакер. А что означает «свой в доску»? Ну, мало ли хоть куда. Желаю приятно провести время в поместье Хауарт. И я себе того же желаю. Герстенбакер принялся записывать что-то на обороте меню. Возьмите и мой адрес. Если с поездкой выгорит, а я надеюсь, что выгорит, ни в коем случае не сообщайте на кафедру. Пишите мне домой. И остерегайтесь мерзавца Кодичела. Он ничего не забывает и ничего не прощает. Грозный соперник, у него везде дружки. До свидания. Пойду на него пахать. Те, кому не терпится выяснить, побывал ли я в Венской опере, извещаю, не побывал. Едва Герстенбакер, как пристало послушному аспиранту, повлекся на заклание Кодичелу, я набрал номер Люкса Лавини в отеле «Де Франс». А я в постели нежилась, пила кофе с помпушками. Слушай сюда. На вилле Гермеса открыта изумительная выставка «Эротизм. Предвкушение любви». Я взяла 2 билета. Валяй ко мне, поглядим, с чем этот эротизм едят. Мне сегодня только эротизма не доставало. У меня важные новости. И я поведал ей о Кодичеле и Кодичеловом чудаковатом аспиранте. «Глупости», — отвечала Лавиня. «Ну что ж, старпер Кодичел не сам свои книжки пишет. А похоже, в Европе так истори повелось. Вспомни школу Рембрандта. Ты хочешь сказать, божественную комедию на самом деле сочинил помощник Данте, а Фауста — ученик Гёте? Именно, больше того, Кодичел клянется, что ни черта не знает, и никто ни черта не знает. Им так удобней. Я в курсе. Здесь это называется болезнью Вальдхайма. Дело пахнет керосином, Фрэнсис. И что теперь? Кодичел был единственной зацепкой. А предоставь это мне. Эротизм денечек поскучает. Сейчас позвоню в Лондон, свяжусь с трансагентством, сгоняю в банк за наличными. А что толку ходить в продюсерах, когда продуцируешь сплошной кукиш с маслом? И надо отдать ей должное. На сей раз Лавиния кукишем не ограничилась. Добыла деньги, билеты, заказала гостиницу, спродуцировала все необходимое. Вскоре утренняя свежесть еще не успела отхлынуть, я очутился на платформе одного из венских вокзалов, где стоял трансевропейский экспресс «Сальери». Гигантский пассажирский состав из тех, что непрерывно отращивают хвост, распадаются на звенья, удваиваются и уполовиниваются.